офицером штаба 23-й танковой армии. С ним он входил в подпольный штаб сопротивления, организовывал диверсии на производстве. По отзыву Аэропетова, прекрасно владея иностранными языками, богато одаренный, быстро ориентирующийся в любой обстановке, Старостин Маневич был нашим мозгом, который информировал о всех событиях. 1 мая 1945 года лагерь был освобожден американскими войсками. Политических снова выпустили на волю и поселили в спорт-отеле городка Штайнгокель на берегу реки Зее. Там, в номере со старым лагерным товарищем Грантом Аэропетовым, Маневич и дошел до туберкулеза. Перед смертью сотрудник разведупра все же решился и назвал Аэропетову оперативный псевдоним и адрес, по которому следовало обратиться в Москве. Он умер 9 мая 1945 года. На могиле Маневича поставили крест с надписью «Здесь покоится советский полковник Старостин Яков Никитич». В 1965 году, после опубликования в газете «Правда» указа о присвоении звания героя, официально рассекретившего имя Маневича, группа советских разведчиков во главе с Бочкаревым прибыла из Вены на поиски его могилы. После трехнедельных поисков место захоронения было обнаружено. Останки разведчика торжественно перезахоронили в Линце, на мемориальном кладбище Санкт-Мартин, где покоятся павшие советские воины. С тех пор на памятнике со звездой значится Герой Советского Союза, полковник Маневич. Надежда Дмитриевна с 1925 года служила в Красной Армии по вольному найму, а с 1931 года состояла в кадрах армии. Служила помощником начальника сектора 4-го управления штаба РКК. Владела немецким языком. В 1934 году она поступила на военный факультет военной академии связи, но на втором курсе снята с учебы и зачислена в распоряжение разведупра. Была радиотехником в НИИ по технике связи, при том же управлении. Вновь училась, теперь уже на военном факультете Московского института инженеров связи. Однако ей опять не удалось окончить обучение. Ее перевели в распоряжение разведупра и назначили техническим редактором в информационный отдел. В период Великой Отечественной войны Надежда Дмитриевна служила в разведупре Генштаба Красной Армии. В мирное время работала в редакции военно-теоретического журнала «Военная мысль». Имела звание подполковника и правительственные награды. Умерла в 1986 году. Татьяна Львовна окончила три курса немецкого отделения военного факультета при Втором Московском педагогическом институте иностранных языков, служила до конца Великой Отечественной войны военным переводчиком в управлении войсковой разведки ГРУ, которое затем было преобразовано в разведупр Генштаба Красной Армии. После войны в 1945-46 годах работала переводчиком оперативных отделов лагерей военнопленных под Ригой и Калининградом. Окончив факультет английского языка Первого Московского института иностранных языков имени Тореза, преподавала этот язык в военной академии Генерального штаба и высшей школе КГБ имени Дзержинского. В отставку Татьяна Львовна вышла в звании подполковника. Скарбек «Золотые руки». В Резидентуру в Италии разведтупор старался не забывать. Когда еще шла